Следующая неделя прошла в постоянных хлопотах. Подготовка к штурму Ибасанского лагеря, переговоры с посвященными молчащих врат в попытках убедить их поверить во временную петлю и получить доступ к их специалистам и вратам Бакоры. Уточнение графика обхода черных залов Алтазии, попытки уговорить экспертов. К счастью, теперь Зорин был не один, и нагрузка была вполне посильной. Впрочем, симулякрума номер 2 все это не касалось, он должен был просто отсидеть уроки и исчезнуть в конце дня. Даже странно, но номер 2 не возражал против поставленной задачи. Он знал, что его предшественники терпеть не могли уроки, но его все устраивало. Может быть, дело в том, что оригинал создал его сразу после изматывающих переговоров с посвященными, когда мечтал переключиться на что-нибудь простое. Хотя слушать преподавателя он все равно не собирался, так что прихватил парочку продвинутых книг, чтобы занять себя на лекциях и переменах. И в одной из таких перемен ему через плечо с любопытством заглянула Неолу. «Что?» – спросил он. Неожиданно, ведь в отличие от прошлого цикла, он был уверен, что его предшественники не пытались тайком с ней подружиться. Так почему ей интересно, что он читает? «А почему ты читаешь словари языков, Склотика?» – полюбопытствовала она. «А, точно. Конечно, это ее заинтересовало, она же сама оттуда. В прошлом цикле он многое узнал о ней. Часть рассказала сама Неолу, часть он узнал, осторожно спрашивая других и читая их мысли, когда восстанавливал картину действий своих симулякрумов. Неолу Мамано Ильятир, сокращенно Неолу, была родом из обычного, но весьма состоятельного рода в Контемаре, одном из крупных наследников Империи на побережье Кслотика. На это намекала ее смуглая бронзового оттенка кожа, хотя уроженцы Южной Алтазии и Шиванского архипелага выглядели так же. Синие метки татуировки на лбу и щеках говорили о принадлежности к ее роду, но никто не знал, были ли они просто украшением или несли наследственную магию Ильятир. Ну и само то, что из Кслотика Неолу поехала учиться в далекий Эльдемар, было по меньшей мере странно. На побережье хватало своих престижных магических школ, бывшая колыбель Кассианской империи даже после катаклизма была более чем достойна, и тем не менее отец Неолу послал ее учиться в Эльдемар. Официально, потому что Академия Сиори считалась лучшей в мире, но ходили слухи, что она замешана в неком скандале, и отец просто хотел отослать ее подальше, пока не улягутся страсти. Впрочем, это всего лишь слухи, а сама Неолу отнюдь не походила на ссыльную. Ей явно нравилась Сиори, и ничто в ее поведении не намекало на проблемы в семье. Может, она просто хотела посмотреть дальние страны, а отец не стал с ней спорить. Но неважно, не его дело. Что ж до словарей. Вообще-то он пытался, насколько возможно, помочь симулякруму номер 1, уверенно приближающемуся к Косу. Он поддерживал ментальный контакт с братом, и пусть словари несколько устарели, все же лучше, чем ничего. Но не говорит же об этом Неолу. «Я подумывал посетить Кслотик после выпуска», — сказал он. «Правда?» — изумилась она. «Это же чудесно! Поверь мне, там очень красиво! Обязательно загляни ко мне, я покажу тебе город и расскажу, где самые интересные места!» «Хм, интересная мысль. Разве Зак не говорил, что Неолу просто убедить в существовании временной петли? Возможно, когда они отправятся искать ключ в Кслотике, ее стоит привлечь в качестве гида. Вряд ли она сильно им поможет, но хотя бы поработает переводчиком и удержит их от серьезных нарушений местных обычаев. А может быть и замолвит за них слово в своем доме, позволив воспользоваться их связями». «Я запомню», — сказал Зориан. «Слушай, а ты не поможешь мне перевести некоторые фразы? У меня есть список от моего друга, побывавшего в Кслотике, но никак не могу найти их в книгах». Когда симулякрум Зориана наконец достиг Коса, отыскать Теймена оказалось совсем несложно. Главную роль в этом сыграли полученные от матери сведения. Как оказалось, она сильно переоценивала увлекающуюся натуру сына. Вместо того, чтобы без устали стремиться к своей цели, Деймин взял перерыв и проводил время в поместье Тарматула со своей избранницей. Ну, как сказать, перерыв? Он отдыхал там уже несколько недель. В любом случае, Зориану потребовалось всего лишь поговорить с высокопоставленным представителем дома, спросить, где Деймин, считать в его мыслях правильный ответ. Вслух тот заявил, что ничего об этом не знает, и заявиться туда вместе с Заком. И вот они стоят пред воротами поместья Тарматула, настаивая, что пришли к Деймину, в то время как стража не менее упрямо утверждала, что в глаза его не видели. Честно говоря, Зориана удивляла, что их до сих пор не попытались выставить силой. Дома в Эльдемаре были куда менее терпеливы к непонимающим намеков посетителям. Хотя если бы стражники попытались, они с Заком разобрались бы и с ними, и с любыми подкреплениями. Может, по ним было заметно? Наконец, из поместья пришла сурового вида женщина средних лет в бело-оранжевых одеждах узнать, что за переполох у ворот. Она называлась Уланной, но не упомянула, какое место в иерархии дома она занимает. «Говоришь, ты младший брат Дэймина?» В отличие от остальных жителей Косы, и косянский Уланы был грамматически безупречен, хоть и с изрядным акцентом. «Да, Зорян Казинский. Можете показать ему это в качестве доказательства?» Он вручил ей свернутый холст, бессовестно стащенный из комнаты Дэймина в Сирине. На картине красовались три сокурсницы Дэймина в весьма откровенных одеяниях и намекающих позах. Судя по всему, картину брат получил в подарок и гордо держал у себя в комнате, игнорируя возмущение матери насчет непотребства. Женщина медленно торжественно развернула холст, стоически оглядела картину, приподняв бровь, и с усмешкой посмотрела на него. «Понятно», — заключила она. «Во всяком случае, шуточки у вас точно одинаковые. Я обязательно покажу ему это. Уверена, с этим связана интереснейшая история». «О, несомненно», — солнечно улыбнулся Зориан. «Уверен, он с радостью вам расскажет». Минут через 15 Уланна вернулась и привела с собой Дэймина. Зориан давно не видел брата, но тот практически не изменился. Все тот же высокий красивый парень, с крепкой мускулистой фигурой и уверенными повадками, Зориан узнал бы его из тысячи. Зато изменился сам Зориан. Он стал достаточно хорош в магии, чтобы заметить, как Дэймин тайком сотворил заклятие прорицания, пытаясь определить, не самозванец ли перед ним. И он стал достаточно хорош в ментальных способностях, чтобы немедленно ощутить присутствие другого психика. Он на миг прикрыл глаза. Дэймин — психик. Ну, конечно. Он думал, что хоть в чем-то уникален, и, разумеется, Дэймин тоже этим владеет. Хотя, сказать по правде, этого стоило ожидать. Это прекрасно объясняло невероятное чутье и убедительность старшего брата. Еще в детстве Дэймин легко улаживал проблемы, сложные даже для взрослых. Вопрос в другом — насколько хорошо он контролирует дар? Зорину захотелось тут же попробовать его защиты, но он сдержался. Может быть, потом. Сейчас ситуация и без того несколько напряженная. И да, если Дэймин открыт и владеет своим даром, он не мог не знать, что Зорян такой же. Почему не сказал ни ему, ни родителям? Да, об этом надо будет обязательно поговорить. «Зорян?» — спросил Дэймин. «Это правда ты?» «Кто еще это может быть?» — огрызнулся Зорян. «Я знаю, что мы давно не виделись, но неужели ты уже забыл, как выглядит младший брат?» Дэймин смущенно хохотнул. «Нет, конечно, нет. Просто это очень неожиданно. Разве ты не должен быть на уроках?» «Должен», — признал Зориан, но решил вместо этого отправиться в Кос. Потом вспомнил, что ты уже здесь, и подумал, что надо заглянуть, поздороваться. «Агась», — отозвался Дэймин и оценивающе глядел его. «Скажи честно, ты здесь по поручению родителей?» «Нет», — покачал головой Зориан. «Значит, ты не пытаешься встать между мной и Ариссой?» «С какой стати? Я рад за тебя. Но с матерью и отцом будешь разбираться сам». «Паршивец», — пробурчал Дэймин. «Тогда какого черта ты выбрал именно это в качестве доказательства, а?» «Прелестная картина», — невозмутимо заметила Уланна. «Вероятно, вы были очень популярны в Академии, мистер Казинский». Дэймин проигнорировал ее, глядя на Зориана. «Мне вот кажется, что ты пытался втравить меня в неприятности», — надавил он. «Отношениям в семье я учился у тебя, дорогой брат», — слащаво улыбнулся Зориан. «Ха», — заинтересовалась Уланна. «Кажется, вы можете рассказать просто изумительные истории». «О да, есть просто отличные», — согласился Зориан. «Моя любимая, когда он выставлял младшего брата на улицу и запирал дверь. Я просто хотел побыть один, а тебе стоило больше гулять, как нормальному ребенку», — возразил Дэймин. «К тому же я понес за это наказание». «Потому я и говорю, моя любимая», — сказал Зориан. «И что же случилось?» — спросил Зак, заставив Дэймина и Уланну впервые обратить на него внимание. Все это время он был необычно молчалив, просто наблюдая за ходом беседы. «Зориан научился взламывать замки, вот что», — раздраженно пояснил Дэймин. «Серьезно, ну какой ребенок так делает? А потом какой-то болван-полицейский застал его за этим делом и утащил в участок. Ох, как же мать разозлилась. На нас обоих, но на меня особенно, ведь я был старше и должен был присматривать за ним, а не выгонять из дома». «Совершенно понятно», — прокомментировала Уланна. «Да-да, по молодости я был тем еще придурком», — отмахнулся Дэймин. «Кто не был? Ну давайте, проходите уже. Должен сказать, добраться сюда из Эльдемара весьма впечатляюще». «И весьма безответственно», — добавила Уланна. «Ну да, но не мне об этом говорить», — сказал Дэймин. «Да уж, по сравнению с некоторыми моими выходками, это просто ерунда». Уланна молча подняла бровь. «Запнулся Дэймин и обернулся к Заку и Зориану. «И чего ждем? Письменного приглашения? Заходите уже, пока я окончательно не влип. Проклятье, ну и денёк!» Брат развернулся и, не оборачиваясь, зашагал к особняку. Пожав плечами и довольно улыбнувшись, Зориан последовал за ним.